Глава 32. «Вить, как же ты по такому гололеду поедешь? Люди даже пешком падают!» Пробормотала Вера, залезая в «Волгу». «Если б не шкурка на ботинках, что ты мне наклеил, и я бы упала!» «Да я по нему сегодня уже 50 км намотал, ничего. С шипами можно. Давай, пристегивайся и поехали!» Мы направлялись к Ефремовым, где сегодня должны были быть еще и Стругацкие. А я перед визитом съездил в институт, там у меня были дела. Вера подсела ко мне на обратном пути, рядом с магазином «Лейпциг». Впереди был длинный и сравнительно крутой спуск до самой улицы Строителей, и у меня даже мелькнула мысль проделать этот отрезок пути по дорожке дублеру, где не было вообще никакого движения. А по Ленинскому все-таки потихоньку и понемногу ездили. Однако для заезда на дублер надо было сдавать назад, да и вообще машин там нет, но пешеходы могут кинуться прямо под колеса. А по такому гололеду я могу не успеть затормозить, несмотря на шипованные шины. В общем, я поехал прямо, внимательно смотря не только вперед, но и назад. Ведь если какой-нибудь торопыга не притормозит перед самым спуском, то на нем он уже не сможет сделать ничего, особенно на летней резине без шипов. А другой сейчас почти ни у кого нет. Ну, так и есть, накаркал, подумал я, подъезжая к перекрестку. Нас быстро догоняла черная «Волга», мотаясь из стороны в сторону, тщетных попытках хоть немного притормозить. Я прикинул траекторию ее дальнейшего движения, до предела сместился вправо и остановился. На светофоре горел красный. Рядом стоял 400-й «Москвич», и неуправляемая «Волга» должна была въехать ему прямо в зад. Правда, скорость она уже сбросила, но все-таки не до конца. Бумс! Получивший пинок «Москвич» выкатился метров на 5 вперед, а «Волга» заняла его место. Я вышел, Вера тоже. Из черной «Волги» выскочил мужик в дорогом пальто, я уже научился в них разбираться, но без шапки, и заорал на растерянного водителя «Москвича»: «Ты чего тут встал посреди дороги? Не видел, кто едет? Документы давай!» «Сначала ваши», — вступил я в беседу. «А ты тут кто такой?» Вместо ответа я раскрыл перед ним свое комитетское удостоверение, вот оно и пригодилось. Мужик из «Волги» прямо на глазах сдулся, ясное дело. Он не дотягивал до того номенклатурного уровня, при котором КГБ ему уже не страшен. Такие люди ездят не на «Волгах», а как минимум на «Чайках», по крайней мере, в Москве. «Товарищ капитан», — заблеял он, — «признаю, погорячился, но и вы поймите, меня ж чуть не убили». Да, семичастный слов на ветер не бросал, и я уже был капитаном. А насчет того, что стоящего передо мной типа тут убивали, это явное преувеличение. Подумаешь, капает кровь из носа. Кстати, интересно, что он забодал, приборную панель или ветровое стекло? И не добавить ли ему в хрюкальник, чтобы жалобы на здоровье стали более обоснованными? Нет, я ж почти коммунист, а значит, стучать должен не по мордам, а в вышестоящие инстанции. Да и вообще есть дело поважнее. Я подошел к москвичу и спросил у водилы: «С вами все в порядке? Шея не болит? Голову поверните, не больно?» «Ну, выходит, вам повезло, могло быть хуже. Значит, сейчас этот товарищ придет в себя и начнет предлагать вам деньги. Не отказывайтесь. Он ведь станет это делать от чистого сердца». После чего, на глаз оценив повреждения москвича как незначительные, я вернулся к номенклатурному типу и заявил: «Если вы надеетесь, что ваше хамское поведение, позорящее в глазах трудового народа высокое звание коммуниста, сойдет вам с рук, то это зря. Последствия обязательно будут, но они могут быть разными. Если вы немедленно не компенсируете человеку ущерб 300 рублями и не извинитесь перед ним, то я приложу все силы, чтобы мало вам не показалось». «Какой еще ущерб? И у меня нет с собой таких денег». «Ваши проблемы. В общем, в 7 вечера я проверю. Не успеете, пеняйте на себя. А теперь идите извиняться. Я тут с вами долго загорать не собираюсь. Не задерживайте занятых людей». «А я думал, ты его побьешь», — разочарованно сказала Вера, когда мы продолжили движение. «Вер, ну ты что, по такой мерзкой роже да голыми руками? Перчатки-то в машине остались, а потом, рук не помыв, идти к Ефремовым? Да ну его в задницу вместе с его черной «Волгой». Когда мы приехали на улицу Губкина, Стругацких там еще не было, и я, воспользовавшись телефоном, быстро, качественно и с чувством настучал семичастному про номенклатурного хама. Ефремов поначалу слушал неодобрительно, но потом, вникнув в детали, согласился. «Да, пожалуй, вы правы. Перевоспитывать таких уже поздно, но теперь пусть хоть опасаются строить из себя барина, дабы вновь невзначай не нарваться на сотрудника конторы. А набить такому морду, так потом вони не оберешься. Стругацкие пришли примерно через полчаса после нас, как раз к тому моменту, когда стол был накрыт. По нынешним временам он буквально ломился от деликатесов. На самом видном месте стояла бутылка коньяка «Аист». Скворцов по вполне понятным причинам сказать по этому поводу не мог ничего. Зато Антонов, порывшись в давешних воспоминаниях, еще до перестройки и обретения паранормальных способностей, вспомнил, как он с него блевал. Мол, пойло еще то, хуже него был только санцедар и какая-то египетская мерзость, название которой он уже забыл. Впрочем, Иван Антонович утверждал, что это очень приличный коньяк, достать который не так уж и просто. Надо сказать, что отношение к Ефрему властей, в том числе и местных, а также писательских, в последнее время заметно изменилось. Не очень понятно, почему люди решили, что он стал вхож в самые верхи. С Косыгиным они встречались всего раза 3-4, но факт был налицо. Чиновники, особенно мелкие, старались угодить Ивану Антоновичу, а ведь именно от мелких может зависеть довольно много. В общем, продуктовые заказы Ефремовы теперь получали регулярно. А я еще привез черные икры. Антонов потом себе купит в рыбе, сколько ему надо. Ефремов представил нас друг другу. Братья с интересом разглядывали меня. Похоже, их смущал мой возраст. Мол, нам обещали одного из ведущих разработчиков. А это что за юноша? И уж тем более, что за девчонка рядом. Такая реакция была вполне ожидаемой, поэтому я дополнил Ивана Антоновича. Вера — ведущий пилот группы управления роботами. Именно им предстоит осваивать дальний космос. Человеку туда пока еще рановато. А я заместитель директора научно-исследовательского института «Мечта по науке». Похоже, Косыгин был прав, настояв на том, чтобы я стал замом директора, а не завлабом, прикинул я, понаблюдав за реакцией братьев. Потому что завлаб — он немалая шишка только в академических институтах. А в отраслевых это что-то среднее между начальником цеха на производстве и заведующим вольером в зоопарке. Зато зам, он и в Африке зам. Кстати, Борис Стругацкий выглядел ничуть не старше меня. Зато Аркадий смотрелся даже несколько старше своих 40 лет. Так вот, Борис, с немалым удивлением выслушав мое представление, обратился к Вере. «А вы нам не расскажете, как пилотируются роботы? Или это секрет?» «Конечно, секрет», — солидно кивнула Вера. «Поэтому я вам рассказывать почти ничего не буду. Зато могу показать. Вот, смотрите». Вера выложила на стол пачку цветных фото, на которых были изображены луноходы, катающиеся по кучам кирпичей, вытягивающие друг друга из ям ловушек, а потом гуськом покидающие испытательный полигон в актовом зале. «У нас даже кино есть», — похвасталась Вера после того, как фотографии были рассмотрены и возвращены ей. «Цветное, но, к сожалению, не мое». «А чего там слушать?» — не понял Аркадий. «Они что, могут общаться голосом?» «Конечно. Сейчас у них звуковая аппаратура с динамиками, а перед полетом она будет заменена на радиостанции таких же габаритов и веса. Наши луноходы умные, особенно двойка. И говорят... Витя, я опять забыла как». «Идеологически выдержан», — подсказал я. «Иван Антонович, у вас все готово? Тогда тушите свет и начнем смотреть кино». Фильм произвел более сильные впечатления, чем фото. Все-таки подвижную технику надо рассматривать именно в движении. Статичные снимки такого впечатления не производят. Теперь оба брата смотрели на Веру с искренним уважением и называли Верой Михайловной, отчего она даже немного стеснялась. «Наверное, названия ваших роботов секретны?» — предположил Борис. «Технические, что записано в документации, конечно, но неофициальные — нет. Роботы рабочие называются «Мальчик-1» и «Мальчик-2». Самоходная лаборатория — «Доцент». «Постойте, мальчик — это...» Наконец начало доходить до Аркадия. «Ну да, в честь вашего вездехода из страны багровых туч. Правда, похоже. Кроме разве что размеров и формы, она у наших мальчиков необтекаемая, потому что им это не нужно». «Так вы читали «Страну»? А что-нибудь еще?» «Все ваши произведения», — заверил я. «Товарищи, утка стынет, буженина заветривается», — забеспокоилась Таисия. «Может, продолжим беседу за столом, раз уж кино кончилось?» «Точно, и коньяк выдыхается», — потер руки Ефремов. «Прошу к столу». Поначалу все отдали должное закускам и напиткам, но ближе к десерту беседа продолжилась, сместившись в область литературы. «Интересно», — заметил я. За одним столом собрались все писатели СССР, сумевшие хоть сколько-нибудь убедительно изобразить коммунизм. Остальные или не пытались, или пытались, но у них ничего не вышло. А у нас, значит, вышло. Вроде как не поверил Аркадий. Да, во многом из-за нестандартного подхода. Коммунизм вообще-то подразумевает, что люди стали иными. По-другому он не получится. Ну, а у вас они те же самые, что сейчас, только совсем немного получше. И что? Все бы хорошо, но ваш коммунизм — это общество дилетантов. Все что-то с энтузиазмом делают, но никто в делаемом не разбирается и разбираться не хочет. Ладно, что в новелле из полдня инженеры и двое ученых не смогли отличить кухонный комбайн от стиральной машины и даже не подозревали, что перед включением незнакомого прибора вообще-то не помешает прочитать инструкцию. Это юмористический рассказ, все в пределах жанра. «Вить», — вмешалась Вера, — «расскажи про радугу. У тебя хорошо получается, я так не смогу». «Попробую», — кивнул я. «Вот только мой рассказ может не совсем понравиться авторам». «Ничего, умные критические отзывы даже интереснее хвалебных. А говорить глупости вы явно не будете, так что будьте добры». «Хорошо. Итак, Вера недавно прочитала «Далекую радугу». Не спорю, вещь у вас получилась сильная». Дочитав до конца, моя невеста заплакала, а потом сквозь слезы спросила, почему так получилось. И я ответил то, что думаю, исключительно по авторскому произволу. По уму все было бы совсем не так. Не могло быть ни одного ребенка и даже взрослого туриста на планете-полигоне, где проводятся опасные эксперименты. А что их опасность всем известна, из текста видно совершенно ясно. Это ведь была не первая и даже не десятая волна. Ну да, предыдущие были слабее. Но что, ни у одного пилота не хватило мозгов задать вопрос, а что будет, если очередная вдруг окажется сильнее предыдущих? Так почти не бывает даже в нашем далеко не идеальном социализме, и уж тем более не должно быть на более высокой стадии развития. Итак, с детьми мы закончили, идем дальше. Для защиты от волны используются машины, харибды, и все. Ни резерва, ни более мощных защитных средств нет. Хотя прямо-таки напрашиваются более емкие стационарные поглотители на последней линии обороны. А у вас, если передвижные не справляются, остается только заворачиваться в простыню и ползти на кладбище. Что вам и удалось блестяще изобразить. Хорошо, харибды погорели, ничего другого нет. Две волны бодро прут с полюсов к экватору. Самое время начинать эвакуацию. И что? На планете всего один корабль, способный от нее оторваться. К тому же для эвакуации совершенно не приспособлены. Где орбитальные станции с совместимостью на все население планеты плюс запас? Где челноки ближнего радиуса для быстрой доставки людей на эти станции? Ничего нет, не было и не будет. Почему не будет? Да потому что на протяжении всей повести ни один персонаж не задал самый логичный вопрос. А кто за это все ответит? Кого будут судить и впаяют максимальные сроки за развернувшуюся трагедию? А раз таких вопросов не было, как и виновных, то значит подобные вещи станут повторяться с пугающей регулярностью. Кстати, все здесь присутствующие относятся к нашим нынешним властям с изрядной долей скепсиса. И что было бы, руководи исследованиями на радуге тот же Шелепин? Да хоть Брежнев. Так вот, ваши ученые непрерывно жаловались бы, что начальство их задолбало регулярными придирками, запретами того, этого и еще вон того под предлогом нарушения техники безопасности. Но зато, как только мощная волна сожгла бы первые харибды, в дело сразу включились бы машины из резерва первой очереди, а второй, третий и стационарным установкам была бы объявлена нулевая готовность. И челноки уже прогревали бы стартовые двигатели, правда, не все. Вдруг выяснилось бы, что некоторые не заводятся, хотя по документам они проходили проверки каждый месяц, а с каких-то неустановленной личности сперли и загнали налево навигационное оборудование, так что лететь-то они вроде могут, но вот куда — это уже вопрос. Но ничего, у нас народ неприхотливый. Набились бы, как сельди в бочке, и все бы улетели. А остальные герои на неисправных челноках и с такой-то матерью даже ухитрились бы вывести особо ценное оборудование. Ну а потом, естественно, было бы наказание невиновных и награждение непричастных. И мне почему-то такая картина при всех ее недостатках импонирует больше, чем описанная вами. «Да уж», — вздохнул Аркадий. «Не оставили вы от нашей вещи камня на камне. Вот теперь я верю, что вы действительно не только успешный изобретатель, но и руководитель коллективом. Чувствуется определенный стиль. «Если это комплимент, то довольно сомнительный», — подумал я. Антонов же при таких словах обидно заржал. «Ага, огромным коллективом из целых 5 человек. Хотя нет, 6. Секретаршу забыл. Еще 2 стажеров и Веру», — напомнил я. «И вообще, что ты там понимал в литературе? Небось, там у себя даже книги про попаданцев считаешь художественными произведениями. Так что здесь я тебе не там. Я с твоим мнением не согласен». Борис же решил уточнить. «Скажите, а почему вы называете малые космические корабли челноками?» «Да потому что их задачей будет только доставка людей и грузов с орбиты на орбиту. Туда-сюда, туда-сюда, как челнок». «Вы мне, конечно, не ответите». Это уже Аркадий. «Но по вашим словам можно догадаться, что такие устройства уже разрабатываются». «Туда-сюда ерзает не только челнок». Снова влез Антонов, но я его сомнительную подсказку проигнорировал, ответив старшему брату. «Догадывайтесь на здоровье, только, пожалуйста, во всеуслышание о своих догадках не объявляйте. Впрочем, если хотите поближе познакомиться с одним интересным и обаятельным человеком, его зовут Владимир Ефимович Семичастный, можете объявить». «Хорошо. Далекая радуга вам не нравится. А есть то, что у вас отторжение не вызывает?» «Вы не совсем правы. Она мне нравится. Несмотря на странные исходные посылки, вам удалось написать ее так, что, читая первый раз, я вообще не мог оторваться. Вот где-то прочтение с 3-го, 4-го уже начали оформляться вопросы. Но, конечно, самое сильное из написанного вами на сегодняшний день — это «Хищные вещи века». Произведение буквально провидческое. Именно такое будущее, как мне кажется, с вероятностью более 90% и может ждать человечество. Причем в нем есть немало весьма привлекательных черт. Ведь человек там свободен. Хочешь — жри, хочешь — пей, хочешь — балуйся наркотиками. Но, с другой стороны, никто не мешает учиться, творить, бороться за счастье человечества. Вот только появление людей, желающих всего этого, в таком обществе возможно в основном со стороны. То, что они вырастут там, маловероятно. Вам удалось подметить и описать одну из главных засад на пути к социальному прогрессу. С одной стороны, для него необходимо изобилие материальных благ, а с другой — это изобилие с большей вероятностью приведет к деградации членов упомянутого общества, чем к их духовному прогрессу. И как это противоречие разрешить, никто, по-моему, пока не знает. «Вить», — снова вмешался Антонов, — «когда спустишься с сияющих высот, обрати внимание, как на тебя смотрит Вера. И как Аркадий, на Бориса можешь не смотреть. Тебе это ничего не напоминает?» «А ведь он прав», — подумал я, когда старший брат, перед уходом оглянувшись и убедившись, что нас вроде никто не слышит, поинтересовался. «Виктор, а вам не страшно за вашу Киру?» «Можно я ему отвечу?» — хмыкнул Антонов. «Давай». Несколько секунд на смену личины, и вот он уже объясняет Аркадию. «Опасения, конечно, есть, но у меня все же и воспитание не такое, как у вашего героя, и понятия о жизненных ценностях несколько иные. Да и возраст тоже не такой уж юный. Было время избавиться от избыточного гуманизма. В общем, я им не Румата, в случае чего буду работать на опережение. И главное, они это прекрасно понимают».